и они тоже анима. Потому что ваша сестра и Нетти видели, что вы влюблены. Ведь это, насколько я понимаю, было абсолютно очевидно. Вы проецировали ведьмовской аспект анимы на их вполне заурядные образы. Но в чистом, незамутненном виде анима просто не существует, такой ипостаси у нее нет. Вы всегда будете видеть ее в образе чего-то или кого-то. Вот сейчас вы видите ее в моем образе, неубедительно. Тогда подумайте вот о чем. Думать вы умеете. Ведь я же вам не нравилась, когда перед вами медленно, постепенно, моими стараниями возникала тень. Вы что думаете, я не заметила, с каким снисходительным выражением вы оценивали мои довольно небрежные попытки одеться по-модному? Думаете, не слышала в вашем голосе критические, а то и презрительные нотки? А вот переживать и стыдиться не надо. Это одна из моих профессиональных обязанностей — играть подобные роли. Без таких проекций лечение будет неэффективным. А я для этой цели подхожу наиболее удачно. Потом, когда мы перешли к другу, вы, конечно, стали видеть во мне ту же озадаченную доброжелательность, по-медвежьи, по-феликсовски уютную. Теперь мы добрались до анимы. И я — это она. Для данной роли я подхожу ничуть не меньше, чем подходила для тени или друга, но, уверяю вас, в этом нет ничего личного. А теперь наш час закончился. В следующий раз мы продолжим разговор о Джуди Вольф. И, думаю, нас ждет немало приятных сюрпризов. Хотя вы и представляетесь мне прорицательницей, доктор фон Галлер, но, боюсь, в данном случае вас ждет разочарование. Глава 9. Первая послевоенная осень была великолепна. Казалось, мир снова начал дышать, закрученные гайки ослабли. Женские одежды, которые во время войны отличались строгостью, стали вытесняться другими, более ласкающими взор. Когда Джуди не была в керн-кроссовской форме, она выглядела просто чудесно в хорошеньких блузочках и юбочках-клёш. Пожалуй, в ту осень безмозглые законодатели мод последний раз позволили женщинам носить то, что было им бессовестно к лицу. Я был счастлив, потому что получил все. У меня была Джуди, начинался мой последний год в Колбурнской школе, я был старостой. Как мне описать наши с Джуди отношения и при этом не выставить себя дураком или ребенком? За последние годы все так резко переменилось, и мое идеализирование всего, что окружало ее, показалось бы нынешним 17-летним абсурдным или нет, не знаю. Но теперь, когда я вижу девочек, устраивающих демонстрацию с требованием легализовать аборты, и мальчиков, отстаивающих свободу совокупляться в любое время любым способом, и когда я читаю книги, где женщинам сообщают, что анальное сношение — это приятная забава при соблюдении всех гигиенических мер, то задаюсь вопросом, что случилось с теми Дэвидами и Джуди? Неужели типаж вымер? Думаю, нет. Просто он ждет другого времени, отличного от нашей божественной осени, но и не похожего на сегодняшнее. И, оглядываясь, я не жалею о том, что у нас не было больше свободы, чем мы имели. Большая свобода — это всего лишь иная форма рабства. Физическое насыщение удовлетворяет аппетит, но обостряет ли оно восприятие? Наш сексуальный опыт был ограничен, зато любовь, по моим воспоминаниям, кажется, не знала границ. Джуди, конечно же, держали на коротком поводке, но бегающая, где заблагорассудится особь, не всегда рекордсмен породы. В ту осень в стенах епископа Кернкросса правили бал безудержные амбиции. Перекрестки имели такой оглушительный успех, что преподаватели музыки и все музыкальные девочки, кроме Каролины и Джуди, помешались на постановке настоящей оперы. Мисс Гостлинг, помучившись обычными директорскими сомнениями, не повредит ли такая постановка учебе, дала разрешение, и поползли слухи, что на постановку отведена небывалая сумма, что-то около 500 долларов, а для школы это было все равно, что бюджет Метрополитен-опера. Какую оперу ставить? Кто-то был без ума от Моцарта. Соперничающая группа, ненавистная Каролине, полагала, что более подходит Пуччини. А раз есть 500 долларов, какие тут могут быть сомнения? Нужно ставить Турандот. Решение, конечно, принимали учителя, и преподавательница музыки извлекла откуда-то сына и чужого Мендельсона.